«Один вопрос. Юн, где теперь взять столько баранины?» — смеется Си. «У нас заключен договор на поставку, заверяю. Мой рейс приглашают на посадку, опаздывать ненавижу, поэтому прощаюсь с товарищем. Ладно, мне пора». «А ты куда?» — удивляется он о своем отъезде, я ему не сообщал. «И не стану. Говорю, что сообщу о планах позже. А планы наполеоновские. У меня есть идея открыть бизнес за рубежом. На посадке встречаюсь с квартирантом. Он с ребенком на руках и с сумкой с багажом наперевес. Заранее подготовился для отдыха в теплых странах. Гавайская рубашка, шорты, Панама. Его жена довольна, сбывается ее заветное желание». «Спасибо за шикарную возможность». Видя меня, квартирант расплывается в улыбке. «Пожалуйста, готовь крупные партии, тогда будешь ездить на отдых чаще». Улыбаюсь. «Конечно, господин Юн». Мы тепло прощаемся. На посадке собралась очередь. «Папа! Папа! Давай скорее!» Передо мной вырастает дочь. Госпожа Юн тоже здесь, сидит в инвалидной коляске, выглядит она болезненно, но быстро идет на поправку. Врачи даже разрешили перелет. «А можно ваши документы?» Отвлекает от мысли улыбчивый паренек на стойке. Протягивая документы на себя, дочь и жену. Паренек внимательно сверяет данные в билетах и паспорте. «Хорошего полета, господин и госпожа Тиань!» Улыбаюсь, глажу усы и прохожу на посадку.